Глава 4. «Ты чего творишь?» Глухие слова тяжело отзывались в голове. Каждый звук дублировался пульсирующей болью по всему черепу. Я приоткрыл глаза, прищурился, пытаясь понять, что за серый прямоугольник висел на стене. Как тот начал разъезжаться в разные стороны, а горло подкатила тошнота. «Кто тебе разрешил так действовать?» Молодая женщина за стеной была в ярости. «Отвечай!» «Тебя это не касается», — небрежно бросил мужчина. «Возвращайся во дворец и танцуй свои танцы. Дай уже людям эффективно поработать». «Эффективно?» — взвизгнула женщина. Звук отозвался в голове резкой болью. «Это ты называешь эффективным? Я уже практически его обработала. Он был почти готов добровольно согласиться к нам переехать. И тут такое!» «Повторяю вопрос. Кто отдал тебе этот приказ? Кто этот идиот?» «Да как ты смеешь так называть председателя?» С раздражением ответил ей мужской голос и добавил пару оскорблений в адрес собеседницы. «Если бы не он, то вас с вашим президентом-недорослем здесь бы даже не оказалось». «Значит, приказ был отдан председателем», — спокойно ответила женщина. Зазвучал размеренный стук каблуков по деревянному полу. «А теперь послушай меня ты, слепо выполняющая приказы недоразумения. Парень, который сейчас без сознания лежит на той кровати за дверью, нам нужен. Нам нужны его мозги и его лояльность. Он сам по себе довольно интересный изобретатель. Но что самое главное, через него можно выйти на Немолова, на Березину, на Кула, даже на Романова. Я уже не говорю о других дракийских профессорах. И если ты сейчас своими действиями травмировал парня, я тебя уверяю, президент задушит тебя лично». «Ты меня своим президентом-то не пугай», — повысил голос мужчина. «Потом сами еще спасибо скажете за все. Ясно же, что все эти ваши дипломатические штучки не работают». «Зря, очень зря председатель согласился на ту реформу. Ты что, не видишь, что ваш беззубый президент всю нашу страну готов разрушить? Пар-Орш облизывается на наши северные территории, кочевники с юга вовсю хозяйничают на границах. Нужно жестче и быстрее решать проблемы. А вы все тянете, ищете какие-то лазейки. Вы с вашими жесткими мерами и довели нашу страну до реформы власти», — менторским тоном возразила женщина. «А кочевники, как обычно, пошумят и успокоятся до следующего лета. Кроме того, именно ваш председатель заблокировал предложение президента усилить южные границы. Потому что усиливать границы нужно на севере, а на юге сделать несколько мощных вылазок. Нечего армии на юге по степям за всадниками бегать. Все равно всех не догоним. И на севере не надо никаких укреплений. Аршане предлагают совместно разработать несколько месторождений. У них есть интересные технологии для горной добычи. А у нас есть карта залежей и хорошая логистика в горах. Это взаимовыгодное сотрудничество. Вот зачем во всех видеть врагов?» «Потому что так оно и есть». «Что ж вы усколобы-то такие?» Женщина вздохнула, помолчала и продолжила. «Я не знаю, как выкрутиться из этой ситуации. Я однозначно против таких методов. Какой же будет скандал? Мне нужно позвонить. В этом клоповнике, кажется, внизу был коммутатор». «Иди, иди, жалуйся своему президенту», — мужчина хмыкнул. «Все равно скоро парень будет доставлен к нам. Он как раз через час очнется, не раньше. Я свой удар знаю. Вот мы и выдвинемся». Послышался стук каблуков по деревянному полу. Хлопнула дверь, и все стихло. Благодаря восстанавливающим волнам головокружение прошло, остался лишь легкий металлический привкус во рту. Я потихоньку встал, накинул на себя пиджак и, стараясь не скрипеть половицами, подобрался к окну. Весь вид занимала серая стена от притык стоящего дома. Вверху виднелся кусочек вечернего неба. Окно не было зарешочено, но наверняка заскрипит, если я попытаюсь открыть створку. Нужно окружить себя воздушной стеной, чтобы приглушить звуки. Панель с примитивами, несколько нажатий, и позади меня появилась полукруглая прозрачная стена, слегка поблескивающая на изгибах. Рывок, и окно с противным скрипом открылось. Вечерний воздух ворвался в комнату, Я оперся руками о подоконник, подпрыгнул, встал коленом на рассохшееся дерево. Что-то острое впилось в сустав. Я шикнул, быстро подтянул вторую коленку, обернулся через плечо. Дверь в комнату все еще была закрыта. Выглянул из окна. Мы были на втором этаже, но стена соседнего дома располагалась на расстоянии вытянутой руки. Я полностью вылез из окна и принялся потихоньку, упираясь руками и ногами в шершавые стены, спускаться вниз. Через полминуты и пару ссадин на ладонях я оказался на земле. Сверху скрипнуло открываемое окно. Я замер, стараясь не выделяться в темноте проулка, и накрыл ладонью яркий шарик автопереводчика. Вверху показалось лицо темнокожего мужчины. Он зажег сигарету и, не отводя взгляда от стены напротив, медленно ее выкурил. Затем щелчком отправил сигарету вниз, процедил сквозь зубы «вот засада» и исчез в комнате. Окно со скрежетом закрылось, снова стало тихо. Я выдохнул, постоял некоторое время и, стараясь не шуметь, направился к выходу. Впереди промелькнул чей-то высокий силуэт. Я замер, боясь пошевелиться, но фигура даже не посмотрела в мою сторону. Я осторожно подошел к выходу из проулка и посмотрел направо. Вдалеке на пустой улице виднелась широкая спина высокого седого мужчины. Он сосредоточенно куда-то шел. Слева над входом в дом, из которого я только что выбрался, висела потрескавшаяся вывеска «Отдых у Отиса». В одном из его ярких окон я увидел ту самую темнокожую девушку у дворцового фонтана, которая недавно уговаривала меня посетить диктат Текиасы. Она сосредоточенно что-то выслушивала в трубке передатчика. Я быстро перебежал через освещенную улицу, прошел между домами на соседнюю улочку и там увидел деревянную стрелку к центральной. Она указывала направо, туда я и пошел. Судя по всему, я все еще был во Фрелисе, только абсолютно непонятно, в какой его части. Но главное правило столицы я помнил, все переулки ведут к центральной улице. На безлюдной улице изредка встречались жители. Кто-то сосредоточенно двигался вперед, утопив голову в плечах, кто-то расслабленно прогуливался в веселой компании, кто-то устало шел с тяжелыми сумками. Я быстрыми шагами двигался по улочке, стараясь не встречаться взглядами с прохожими, а сам думал, куда мне сейчас лучше пойти. Завтра снова пойдем на Мурлей. Я подпрыгнул от неожиданности. Встречная женщина настороженно посмотрела на меня. «Мэнни? Меня украли, Мэнни!» «И зачем мне эта информация? Развлекайся в свое удовольствие, а завтра утром отправимся на Мурлей». «Я не развлекаюсь. Говорю же, меня украли. Но я смог убежать и сейчас иду на центральную улицу. Но я боюсь, что они меня догонят». «Молодец, молодец». Мэнни как будто даже зевнула. «Хороший анекдот. Хранитель боится, что у него будут проблемы на его же планете. Обязательно потом Кроану расскажу. Все, завтра утром отправляемся. Отключаюсь». И связь пропала. Я продолжал идти по улочке, раздумывая над словами Минеланы. Почему она так странно отреагировала, словно мое похищение — это какое-то развлечение? Как же мало я знал о хранителях. Завтра нужно будет очень хорошо покопаться в инфостойке. Я быстро шел по улочке, стараясь не привлекать к себе внимания. А из головы все не выходило реакция сестры. Да и сам побег произошел как-то спонтанно, словно я был все тем же маленьким Ти, который боялся всего и прятался от всего. Я же столькому научился за эти полгода. Выучил из учебника все стихийные руны, остались только самые заковыристые. Научился ментальной магии, понял принципы трансформации силы и даже немного понял, что умеет энергия порядка. А я ведь мог оставить своего двойника в постели, чтобы меня сразу не хватились. Мог поставить пару ловушек на дверь. Мог заблокировать входы и выходы. А вместо этого просто решил убежать улочками. Впереди появился выход на оживленную центральную улицу. Я улыбнулся, вышел на каменистую мостовую и двинулся по дороге к видневшейся вдалеке остановке. Нужно обязательно прочесть тот учебник по защитной магии, который я все откладывал на потом. Раз костюм не защитил меня от удара по голове, значит, необходимо понять, как такую защиту сделать?» Через некоторое время подлетел полупустой рунобус. Я сел на свое любимое место и уставился в окно. А в голове все крутились мысли, что нужно будет обязательно прочесть и изучить. Когда я сделаю защиту, попрошу Калука, чтобы он помог мне проверить, действует она или нет. Может, еще Артур согласится помочь? Мимо проносились знакомые пейзажи. Показалось, и быстро исчезла лавка Мириам. Через несколько минут мы ненадолго замерли напротив входа в центральный рынок. Интересно, а будет слишком большой наглостью, если я попрошусь в одну из групп старшекурсников, чтобы научиться защитным рисункам у хранителя полигона? Мы с маленькой сухонькой старушкой вышли из рунобуса. Я помог ей спуститься по лестнице. С улыбкой выслушал ее благодарные слова, слегка поклонился на прощание и направился дальше, раздумывая над идеей потренироваться у хранителя полигона. Со всех сторон это была отличная идея. Только в моем плане был один недочет. Я не понимал, как можно будет уговорить инструктора взять меня в группу. Ему наверняка не захочется со мной нянчиться. Или, может, существует какой-нибудь необходимый минимум, который нужно выучить, чтобы попасть в группу обучения? Зеленая трава тихо шуршала под ногами, влажно поблескивая в свете фонарей. Наверное, стоило обсудить эту идею с профессором Немоловым. Но когда мне тренироваться? Не будут же под меня менять расписание целой группы. Это мне под них нужно будет подстроиться. Я задумчиво потянул на себя ручку тяжелой двери. Та бесшумно открылась, впуская меня в полупрозрачный коридор безлюдного здания. Мои гулкие шаги разносились по длинному коридору, звуки были такими привычными, такими успокаивающими. «Тиаратайра?» Удивленный голос Флоры Олеговны выдернул меня из задумчивости. Она стояла у входа в библиотеку и с округлившимися глазами смотрела на меня. «А ты что здесь делаешь?» «Ой!» Меня пробило испарина. «Я, наверное, задумался». «Так задумался, что из дворца сюда пришел на ночь глядя?» Женщина прищурилась, внимательно оглядела меня с ног до головы и усмехнулась. «Если бы я тебя не знала, Ти, то решила бы, что придумываешь. Это ж надо, улизнуть из дворца перед главным балом. Немолов-то хоть знает?» «Нет», — помотал я головой. «Наверное, нет. Я никому не говорил, как-то не успел». Наверное, не стоило рассказывать Флоре Олеговне о моем похищении. Она наверняка начнет переживать. Тем более, что начальница явно куда-то планировала идти. Женщина была в нерабочем платье, а в руках держала декоративную маленькую сумочку. «Ох, Ти, удивляешь ты меня!» Флора Олеговна озадаченно покачала головой. «Ладно, я тороплюсь. Завтра поговорим, хорошо? И обязательно свяжись с профессором, слышишь? Обязательно! Вы там придумали всякие новомодные способы общения через кристалл, вот и напиши ему. Он наверняка переживает». Женщина поправила отворот моего пиджака, смахнула что-то у меня с плеча и ушла. Гулкие шаги каблучков смолкли вместе с захлопнувшейся дверью университета. Я остался один в пустом коридоре. И как я оказался в университете? Мои раздумья прервал тихий шелест входной университетской двери. Послышались осторожные шаги. В фойе появилась фигура крупного темного мужчины. Он посмотрел сначала в одну сторону коридора, потом в другую. Увидел меня, криво улыбнулся и тут же устремился ко мне. Я судорожно дернул ручку библиотеки. Та оказалась закрыта. Ключ же остался в общежитии. Я побежал от мужчины в надежде, что хоть кто-нибудь еще был в здании. Как назло, первый этаж был совершенно пустым. Коридор повернул налево, мимо проскользнула дверь с табличкой 110, топот сзади все приближался. Надо успеть добежать до входа во внутренний двор. Может, там есть кто-нибудь? Я добежал до следующего поворота, бросил взгляд за плечо. Мужчина уже практически нагнал меня. Нас разделяло пара метров. Нет, я не успею. Но что делать? Я на бегу вытащил панель с примитивами, набрал руну защиты и активировал ее шаром вокруг себя. Как только я застыл на месте, мужчина с размаху врезался в невидимую стену. На секунду удивленно посмотрел на искажение воздуха вокруг меня, нахмурился, достал из-за пазухи зеленую монетку, зажал ее в ладони, прошептал пару фраз и с размаху ударил кулаком по стене. Та с глухим звоном рассыпалась и тут же исчезла. Я повторил руну, только к воздушному источнику добавил огненный. Активировал щит перед собой. Тот вспыхнул красным. От стены повеяло теплом. Снова удар. Стена также рассыпалась. Мужчина потер опаленные костяшки и рванул ко мне. Повтор руны, ветер, и невидимая стена отодвинула мужчину от меня на полметра. Тот молча ударил по ней кулаком. Стена снова рассыпалась. Что же делать? Я опять создал движущуюся стену, отчего темнокожий мужчина задержался еще на пару секунд. Эта монетка в его руках разрушала защиту, что я создавал, словно яичную скорлупу. Абсолютный блок я делать боялся. Он бы полностью меня обездвижил. Да и не факт, что эта защита его удержит. А что если... Я создал еще одну стену, но к воздушной энергии добавил нить из источника порядка. Только бы не случилось снова сдвига пространственного кармана, полигон был слишком рядом. Прозрачная стена под действием воздушной руны двинулась на мужчину. Тот привычно размахнулся, резко ударил кулаком по стене и своем схватился за кисть. От места удара по преграде разошлась и быстро исчезла зеленая волна. Монетка упала на пол и погасла. Прозрачная стена беззвучно проплыла над ней и через полметра остановила свое неспешное движение. Я все вливал и вливал в нее энергию. В затылке заныло, во рту вновь появился металлический привкус. Мужчина отступал от препятствия, потряхивая поврежденной конечностью, рассерженно посмотрел на меня, достал что-то из кармана и бросил себе под ноги. Вокруг него тут же заклубился серый дым, скрывая фигуру. «Что здесь происходит?» Прозвучал громкий окрик за моей спиной. Я обернулся. Недалеко от лестницы стоял, нахмурившись, наш безопасник Острогов. «Там!» Показал я пальцем на коридор перед собой. «Он исчез! Того мужчины не было за стеной, и дыма больше не было!» Я растерянно посмотрел вперед, на хмурого безопасника, снова на коридор впереди себя, бормоча, что он там точно был. Безопасник направился в мою сторону. Шаги гулко расходились по коридору, но взгляд его был направлен на пол за мной. Грузный мужчина прошел мимо, встал недалеко от висевшего щита, присел и поднял с пола монетку. Покрутил зеленый кружочек в пальцах, встал, убрал его в карман брюк, посмотрел на щит, вызвал руну деградации защиты и активировал ее. По прозрачной стене пробежала оранжевая полоса и затухла. Преграда продолжила висеть в воздухе, слегка преломляя коридор на своих краях. Острогов вызвал еще несколько рун, отчего по прозрачной поверхности пробегали полосы других цветов, но стена никак не хотела исчезать. «Убери свою поделку!» Сердитый безопасник повернулся ко мне и махнул рукой на щит. Я кивнул, отключил источники от защиты, и та плавно истончилась. «В мой кабинет, студент!» Острогов зыркнул в мою сторону, перевел взгляд мне за спину и необычно быстрым для его комплекции шагом устремился к лестнице. Я торопливо пошел следом. Через несколько минут мы вошли в кабинет с лаконичной табличкой 304 Острогов МН. Мужчина сразу сел за массивный стол, нацепил на нос небольшие очки, положил перед собой монетку и принялся внимательно ее изучать. Я сел напротив и выжидающе посмотрел на безопасника, но тот не обращал на меня никакого внимания. Его всецело занял зеленый кружочек. Он как будто даже дышать стал немного тише. «Представься, студент!» Безопасник осторожно перевернул монетку и продолжил ее разглядывать. «Тиаретайра Леодон, студент группы 1-1». Меня начало потряхивать, голос предательски задрожал. Острогов оторвался от изучения трофея, посмотрел на меня поверх очков, подошел к шкафу сбоку, молча там порылся и с папкой в руках вернулся за стол. Я успел увидеть свое имя на папке. «Леодон, значит». Папка раскрылась, скрепленные листы с шуршанием неспешно переворачивались один за одним. «Да, вспоминаю тебя. Кажется, профессор Немолов тебя вольным слушателем оформил, так?» Я кивнул. Меня уже откровенно трясло, и в попытке немного унять дрожь в руках я скрепил их в замке на груди. «Работаешь в нашей библиотеке, значит?» Мужчина зыркнул на меня, изучил еще пару страниц и захлопнул папку. «Да, помню тебя в читальном зале, когда сломалась черная плита инициации. А теперь скажи мне, вот эта монета откуда у тебя?» «Это не моя. Я не знал, куда спрятать руки, чтобы хоть немного успокоиться. Это от мужчины? Он в коридоре университета был». «И кто этот мужчина?» Поднял бровь Острогов. «Я не знаю». Нервно пожал я плечами. «Мне кажется, что он из диктата Текиасы». «С чего ты так решил?» Острогов внимательно смотрел на меня. «Дело в том...» Я замялся. «Михаил Никанорович, вы, наверное, не поверите мне, но этот мужчина вывез меня из дворца и собирался отправить в Текиасу. Но я смог незаметно выбраться из того места, где он меня держал. Видимо, он как-то снова выследил меня». «И почему ты согласился выехать с ним из дворца?» Лицо безопасника было безэмоциональным. «Что он тебе пообещал?» «Я не соглашался!» Комок обиды подкатил к горлу. Я глубоко вздохнул и уже спокойнее продолжил. «Я был в своей комнате, в доме рядом с дворцом. Он заломал замок, зашел и сильно ударил по голове. Потом я очнулся в комнате. Это была какая-то гостиница. Отдых у Отиса, кажется. Когда я пришел в себя, то услышал разговор за стеной». Я торопливо принялся пересказывать последние события. Острогов молча слушал мой сбивчивый рассказ, никак не реагируя на слова. После этого он бросил что-то под ноги. Вместе со словами ушел мандраж. Стало гораздо легче. Вокруг него повалил дым. А потом появились вы, Михаил Никанорович, а он пропал. «Энергию порядка, значит?» — добавил. Острогов о чем-то подумал, посмотрел на коммуникатор на столе и быстро подергал рычажки. «Королевская канцелярия, слушаю вас», — произнес скучающий женский голос. «Василиса Олеговна, доброго вечера». Голос Острогова слегка изменился, стал еще более низким и каким-то вибрирующим. «Прошу прощения, что звоню в столь поздний час». «Михаил Никанорович?» Женский голос заметно оживился. «Какой неожиданный звонок! Рада вас слышать! И вам доброго вечера! С делом звоните или просто так?» «Ох, Василиса Олеговна, очень хотелось бы просто так, но вы, как всегда, очень догадливы, звоню по делу. Как, кстати, ваша матушка? Поправила здоровье?» «Ей намного лучше. Она же как приехала с тужи, словно десяток лет сбросила. Такой живой стала. Все благодарит вас за ту путевку. Эти источники действительно творят чудеса». «Не стоит благодарностей». Острогов слегка улыбнулся. «Это я вас благодарить должен, а то пропала бы поездка. Василиса Олеговна, что я звоню? Помогите, пожалуйста, профессора Немолова разыскать. Мне нужно срочно обсудить с ним по коммуникатору один важный вопрос. Я знаю, что он у вас сейчас обитает. Поможете?» «Помогу, что ж не помочь?» Голос женщины стал деловым. «У нас тут нововведение появилось. Мы теперь с Ромашкиной можем общаться через кварцетит. Я сейчас ей вашу просьбу сообщу, и профессор вам наберет уже минут через 10». «Так быстро? Вот спасибо, Василиса Олеговна». Острогов мельком посмотрел на меня. «Какое занятное нововведение. Расскажете потом подробнее?» «Ну так заходите на чай», — кокетливо ответила женщина. «Все расскажу да покажу. Ой, Михаил Никанорович, кладу трубку, по другой линии звонят». И звонок прервался. Безопасник секунду о чем-то подумал и снова начал дергать за рычажки. «Голова стражи Соколовский, слушаю», — произнес строгий голос. «Лень, привет, это Миша Острогов». Безопасник крутил в руках монетку. «Дело есть. Помощь твоя нужна. Уделишь минутку?» «Привет, Миш». Слегка расслабился голос на другом конце аппарата. «Конечно, слушаю. А, стой, сначала я. Мне очень нужны два твоих студента. Они в одном инциденте участвовали. Нужны свидетельские показания. А ребят все нет и нет. Можешь прислать к нам?» «Конечно». Удивленно протянул Острогов. «Кто тебе нужен? Знаешь фамилии? И что они натворили?» «Да, фамилии есть». Голос слегка заглушился. Послышался шелест бумаги. «Вот, нашел. Два первокурсника. Смирнова Елена и Леодон Тиаретера. На них в дворцовом саду инквизитор напал. На этой неделе инцидент был. Теперь по поручению короны веду расследование. Пришлось взять под личный контроль. Очень публично все вышло, прямо перед гостями из других государств. Сам понимаешь, такое спускать нельзя на тормозах». «Леодон и Смирнова, значит?» Острогов посмотрел на меня поверх очков. «Поищу их, конечно. Сниму занятий и сразу отправлю к тебе. Лень, что я тебе звоню? У нас в городе завелся наемник из диктата Текиасы. И я достоверно знаю, что он пытался похитить нашего подданного. Можешь, пожалуйста, проверить одно местечко? Отдых у Отиса. По моим сведениям, этот товарищ разместился в каком-то из номеров на втором этаже». «Отдых у Отиса?» Голос у мужчины стал серьезным. «Знаю эту ночлежку. Как же много суеты с этими иностранными гостями в городе. Ориентировки по наемнику скажешь?» «Крупный темнокожий мужчина». Острогов покрутил монету в руках. «Подготовленный. Возможно, вооружен магическими и аннигилирующими артефактами. Большего не знаю». «А похитить кого хотели?» «Пока не могу сказать». Безопасник бросил на меня взгляд. «Но корона заинтересована в положительном разрешении этого дела». «Опять корона?» Глава городской стражи вздохнул. «Миш, только потому, что ты просишь. Сейчас суеты столько, все на выездах. Но для тебя сделаю, конечно. Прямо сейчас отправлю ребят. А ты про студентов не забудь». «Будут тебе студенты!» Острогов усмехнулся и нажал на рычажок. Связь прервалась. В комнате повисло молчание. Мужчина грозно смотрел на меня поверх очков. Мне показалось, или он был в хорошем настроении? «Да, молодой человек», — весело протянул безопасник. «Какая у тебя, однако, насыщенная жизнь? Инквизитор, такиасец. Кажется, я начинаю понимать, почему Немолов с Кулом от тебя никак отлипнуть не могут». Прозвенела громкая трель. Острогов прервал фразу и дернул рычажок на коммуникаторе. «Острогов, слушаю». «Михаил Никанорович», — прозвучал напряженный голос профессора Немолова. «Какой вопрос? Если можно, то побыстрее». «Ну, побыстрее так побыстрее», — покладисто произнес безопасник. «Скажи, ты когда хотел мне про инцидент с инквизитором рассказать? А то обращается ко мне сам глава стражи Фрелиса и требует двух наших студентов к себе. Говорит, что они свидетели. Я посмотрел по документам и обнаружил, что один из студентов, Леодон, это твой подопечный. Он же сейчас с тобой во дворце, да?» «Миш, я бы все рассказал тебе по прибытии. Завтра бал, и мероприятие во дворце наконец-то закончится. Меня ж не отпускает отсюда. Ты из-за этого мне звонил?» «Не только», — спокойно продолжил Острогов. «Еще вопрос. Ты можешь что-нибудь сказать о представителях диктата Текиасы? Как они себя ведут? Были ли попытки каких-то противоправных действий с их стороны, скажем, похищение наших подданных?» Немолов молчал. В комнате еле слышно разносилось его дыхание. «Миш», — комнату наполнил тихий, вкрадчивый голос профессора. «Какой интересный вариант противоправного действия ты выбрал. Я бы с удовольствием сыграл с тобой в угадайку, но сейчас на кону гораздо больше, чем просто мои хотелки или желания короны. Просто ответь мне на один вопрос. Ты знаешь, где сейчас Леодон?» «Вот так даже». Острогов спрятал улыбку и сел поближе к аппарату. «Для начала расслабься. Леодон жив, невредим и в безопасном месте». «Да?» Профессор облегченно выдохнул. «Слава всесильному!» «Тут не всесильного благодарить надо». Безопасник взял монету в руки. «Твой парень успешно отбил атаку такиасского наемника, сварганил простую стену защиты и наполнил ее какой-то энергией порядка. Как ты эту энергию открыл? Почему ее не взяла монета магической деградации? И когда планируешь посвятить меня в детали?» «Точно! Стена защиты!» Профессор хохотнул. «Мы же часа три тренировались с ним в саду, рисовали и рисовали руну. Набил-таки руку! А с этой энергией порядка все сложно, и по коммуникатору не расскажешь. Погружу тебя в детали, когда приеду. Миш, просьба, огромная просьба. Посторожи парня, пожалуйста. Его сегодня взяли да украли из своей комнаты. Никто не заметил, представляешь? Датчики заблокированы, охранник здания оказался под действием дурмана, сейчас у медиков восстанавливается. Ты представляешь наше состояние? Меня главная советница чуть не сожрала на месте». «Да, безопасность у вас там, конечно, на уровне», — Острогов хмыкнул. «Пригляжу за Леодоном, раз уж ты так просишь. В обмен с тебя полная информация по этой ситуации». «Обязательно», — с жаром ответил Немолов. «Да, еще. Ты вначале обмолвился о диктате Такиасы. Они как-то замешаны?» «Передай главной советнице следующее». Безопасник помолчал, словно собираясь с мыслями. «Насколько я понял, в данной ситуации замешан их председатель. Президент планировал решить эту задачу дипломатическими методами». «Какую задачу?» «Задачу, Сергей, по отправке Леодона в Такиасу». Отчего-то нахмурился Острогов. «Что-то у тебя мозги во дворце совсем скисли. В университете ты сообразительнее. Давай уже, сворачивайся там и возвращайся назад». «Что, отчеты совсем готовить надоело?» — ехидно произнес Сергей Петрович. «Ладно, потерпи еще день. В понедельник буду. Как раз и ректор с больничного выйдет. Посторожи парня, Миш, а я пойду советников обрадую». Связь прервалась. «Ну что?» Острогов снял очки. «Сегодня ночуешь в университете». «Михаил Никанорович», — я вспомнил последние слова Мэнни. «А завтра можно будет отправиться во дворец?» «Что, на бал хочешь попасть?» Мужчина хмыкнул. «Нет, конечно. Обойдешься без танцев. Или ты хочешь, чтобы тебя схватили и уже точно увезли из королевства?» «Нет?» «Вот и правильно. Так что останешься здесь для своей же безопасности. Вот когда найдут наемника и его сообщников, тогда уже сможешь отправиться куда захочешь. Пошли». Безопасник вышел из кабинета, я вздохнул и направился за ним. На восьмом этаже в кабинете с табличкой «Комната отдыха» Острогов показал мне на кровать в углу комнаты. Сам закрыл входную дверь, проверил окна и еще долго рисовал и активировал какие-то любопытные руны. Руны были преимущественно серыми, с проблесками красного и зеленого. Они вспыхивали на дверном полотне, на оконных стеклах, на полу, потолке и стенах. Какие-то загорались, потухали и оставляли после себя вышенные полосы. Острогов работал стилусом сосредоточенно, не отвлекаясь ни на что. Я уже лежал в кровати под одеялом и пытался изучить появляющиеся рисунки, но движение стилуса было слишком быстрым, а сами руны — мелкими. Как же все-таки удобно изучать рисунки в учебниках? Никто не отвлекает, не торопит, а сами линии четкие и понятные. «Вставай!» — прозвучал недовольный голос. Я открыл глаза. Зашедшее солнце хорошо освещало комнату. Весь потолок был усеян выжженными следами от нанесенных рун. Как же тепло в кровати! «Ти, вставай давай!» — повторил голос. Я дернулся, сгоняя утреннюю дремоту, и захлопал глазами. Слева от меня стояла хмурая Мэнни. Входная дверь была усеяна активными разноцветными пятнами. Послышался резкий треск, словно где-то порвалась ткань. Затем что-то хлопнуло за спиной девушки. «Проход сам себя энергией не насытит». Мэнни абсолютно не обращала внимания на посторонние звуки за спиной. «Давай уже, у нас будет всего минут 40». Я проморгался, сел на кровати и принялся натягивать костюм. «Кто ты и что здесь делаешь?» Послышался громкий голос Острогова. Он сидел на кровати с другой стороны комнаты. Мужчина быстро сплел и активировал руну. Вокруг Мэнни возникла серая сфера. Она секунду повисела, затем резко сжалась за ее спиной. Послышался громкий хлопок. Девушка никак не отреагировала на него. она продолжала рассерженно наблюдать за моими движениями. «Как же медленно!» Сестра закатила глаза. «И когда ты уже вознесешься?» «Если бы знала, что с невознесшимся хранителем столько суеты...» «О, идея! Давай я быстренько тебя вознесу!» «Еще чего!» Рядом с Мэнни в комнате появилась призрачная фигура Ланеты. На потолке заискрилась одна из рун. Фигура Ольги заребила, женщина поморщилась, посмотрела наверх, развернула веер и взмахом очистила поверхность от всех рун. «Сначала ты расскажешь мне, что значит вознесение, а потом я подумаю». Ольга еще несколькими взмахами веера очистила всю комнату от старательно созданных Остроговым рун. «Вот так намного лучше». «Вообще-то, это были защитные руны. Их вот тот живущий создал». Мэнни показала рукой в сторону ошарашенного мужчины. «Столько суеты на пустом месте. Вот еще один плюс вознесения. Раз у Ти не будет физической оболочки, значит, и не будет проблем с похищениями». Сестра хищно посмотрела на меня. Я судорожно застегнул последние пуговицы, мелкими шажками обогнул девушку, подошел к двери и принялся лить энергию в белое пятно. «Так, дорогуша!» Ольга уперла кулаки в бока. «Мы договорились, что здесь ты находишься с моего разрешения. С нашего разрешения, да, Ти? Так что веди себя как гостья и без спроса ничего не придумывай, поняла?» Блеск в глазах сестры пропал. Она вздохнула и кивнула. «Вот и прекрасно!» — проворковала Ланета и повернулась к мужчине. «Уважаемый, прошу извинить меня и эту бесцеремонную несуразность под именем Менелана. Меня зовут Ольга Ланета, я аватар нашей планеты, прошу любить и жаловать. И сразу приношу извинения, что аннулировала ваши руны. Рисунки были действительно нарисованы профессионально и достойно, но они мешали моей проекции. Пришлось немного похозяйничать». Ольга мило улыбнулась мужчине, провела взглядом по его голой груди и щелчком свернула веер. Острогов слегка дернулся от звука, посмотрел на Ольгу, на сестру, медленно подтянул к себе стул с аккуратно сложенной одеждой и под внимательным взглядом Ланеты принялся одеваться. Дверь постепенно насыщалась белым цветом. И когда сестра успела нарисовать руны прохода? «Доброго утра, дамы!» Острогов застегивал пуговицы на рубашке. «Признаюсь, мгновенное исчезновение всей работы несколько обескуражило. Вы ведь не планируете причинять вред мне или моему подопечному?» «Ой, нет, что вы!» — хохотнула Ольга и кокетливо махнула рукой. «Тиаре Тайра нам с Мэнни очень важен, а раз вы взялись оберегать этого молодого человека, то мы, несомненно, хотим с вами подружиться». «Почему же наш студент-первокурсник так важен для вас? Позвольте узнать». Острогов уже оделся, полностью пришел в себя и даже сделал небольшой шаг в сторону Ланеты. «Просто нужен», — резко произнесла Менелана. «Без подробностей». «Как знаешь», — пожала плечами Ольга. «А вас как, простите, зовут?» «Острогов Михаил Никанорович». Мужчина приосанился. «Заместитель ректора по вопросам безопасности». «Безопасности?» — многозначительно переспросила Ланета. «Очень интригует». Мужчина хмыкнул и переключил внимание на белую вспышку. Активировался портал. Он выходил на тротуар. Слева двигался миниатюрный транспорт, а справа плотно стояли многоэтажные разноцветные здания с большими окнами-витринами. И прямо на нас по тротуару шли люди. «Ну, наконец-то!» — облегченно произнесла Мэнни, зашла в портал и требовательно посмотрела на меня. «Пошли!» «И куда вы собрались?» — нахмурился Острогов. «Леодон, ты под моей охраной! Может, мне распылить его?» Мэнни требовательно махнула мне рукой. «Быстрее идти! 40 минут!» «Михаил Никанорович, пойдемте с нами!» Я показал рукой на сердитую девушку. «Пожалуйста! Портал будет работать очень мало времени, а следующий может открыться не скоро. Я все по пути расскажу». «Уверяю, путешествие будет впечатляющим!» Чарующе улыбнулась Ланета. «Это сумасшествие какое-то!» Острогов потер переносицу, посмотрел на нас троих, что-то пробормотал под нос и последовал за мной.